Юрий Кургузов. «Луна. Солнце мертвых». Детективно-мистический роман. «Подъем», 1996 год. Номер 1, 2. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Странное дело. О том, что хорошо, о днях, которые провел приятно, рассказывается скоро, и слушать про них не так уж интересно. А вот про то, что неприятно, что вызывает страх или отвращение, рассказы получаются долгими и захватывающими. Д.Р.Р.Т. Для того, чтобы успешно лгать, необходимо научиться расслаблять голосовые связки и мышцы гортани. В противном случае приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы протолкнуть ложь через горло. В результате человек тужится и говорит быстрее и более высоким голосом, а к лицу приливает кровь. Р.С. Глава 1. Как-то раз за вечерним чаем господин М., мой близкий приятель, неутомимый выдумщик и весельчак, в ответ на наши горячие просьбы рассказать что-нибудь эдакое, необычное и будоражащее воображение, в чем он был великий мастак, вдруг нахмурился, обвел присутствующих несколько странным взглядом, положил недокуренную сигару в пепельницу, потом как-то неопределенно усмехнулся и неожиданно, без всякого предисловия, сказал: «Однажды я получил от бывшего товарища по университету письмо, в котором тот настоятельно просил меня приехать к нему погостить. В ту пору, однако, я очень был занят, сейчас уже точно не припомню чем, и от приглашения вежливо уклонился, мотивируя отказ какими-то выдуманными причинами. К тому же во время учебы мы вовсе не были настолько близки, чтобы по прошествии 8 или 10 лет я вдруг бросил все свои дела, хотя бы и не столь важные, и помчался куда-то по его непонятной эгоистической прихоти. Но через какое-то время я получил второе письмо, и довольно взволнованное. Приятель писал, что сейчас ему просто не к кому обратиться. Он одинок и нуждается в поддержке, а кроме меня понять и помочь ему не сможет никто. Не скажу, что был в восторге от такого признания, но делать нечего. Тревожный, даже молящий тон послания заставил меня, скрипя сердце, собраться в дорогу, и через 12 часов я уже стоял поздним вечером на площадке маленькой железнодорожной станции и, пристроившись к тусклому фонарю, с переменным успехом пытался прочесть адрес своего приятеля на конверте его письма. Справившись, наконец, с этим делом, я постучал в окошко начальника станции, и когда оно распахнулось, спросил у заспанного тщедушного человечка, как мне лучше добраться до Волчьего замка. Нахлобучив на лысую голову фуражку с огромной кокардой, начальник станции посмотрел на меня так, ну, как обычно, наверное, люди, пребывающие в здравом рассудке, глядят на умалишенных, и с негодованием ответил, что никак. «Неужели никак?» — усомнился я. И тогда он выпалил краткую, не очень внятную речь, основная суть которой сводилась опять же к вопросу о помешательстве некоторых, кто ходит по ночам, где не след, и не дает отдыхать порядочным и честным усталым людям. Я, в свою очередь, сказал, что очень хорошо все понимаю. Понимаю его справедливое возмущение и даже гнев. Но что прикажете делать? Я приезжий. Дороги не знаю и должен же, в конце концов, хоть где-нибудь да переночевать. Он задумчиво поскреб плохо выбритый подбородок, поразмышлял с минуту и, наконец, в итоге вынужден был признать некоторую обоснованность столь безумных притязаний, заметив, что определенная логика в моих словах, по-видимому, все-таки есть. Тогда, дабы не дать зачахнуть этим хилым росткам некоего подобия сочувствия, я аккуратно положил перед ним сиреневую бумажку. Он взял ее, очевидно, посмотреть, и сразу же по рассеянности сунул в свой карман. Очень, очень трудно. — вздохнул он, полируя шершавый подбородок и бросая на меня из-под козырька испытующие, но одновременно и вроде как бы обнадеживающие взгляды. Тогда я дерзко предложил ему перестать меня гипнотизировать, а переходить поскорее к конкретным действиям, от результатов которых впрямую будет зависеть, останется ли данная бумажка в конечном итоге в грустном одиночестве или же обретет несколько аналогичных подруг. Мои слова возымели определенное влияние, потому что почтенный государственный служащий, сразу же выпалив, что на станции и в ближайших окрестностях ночевать негде, попросил меня подождать и захлопнул окошко. Минут пять оттуда доносились приглушенные голоса. Потом где-то сбоку распахнулась незамеченная мной ранее в темноте дверь, и оттуда в сопровождении начальника станции вышел здоровенный детина, весь заросший космами черных волос и густой смоляной бородой. «Вот!» — начальник станции попытался подтолкнуть детину в моем направлении, но с таким же успехом он мог бы толкать свою станционную будку. «Вот, господин, этот парень отвезет вас в Волчий замок!» «Я договорился!» И он почтительно вытянулся передо мной. Бородач молчал. Я сунул несколько кредиток начальнику и, повернувшись к своему новому вознице, спросил, сколько должен ему. — Погодите, сударь, — повел тот могучими плечами. — Вот если доедем, тогда и заплатите, сколько не жалко, — добавил он и пошел запрягать. Признаюсь, это «если доедем» внесло было некоторый дискомфорт в мою цивилизованную душу. Но, увидев нечто весьма отдаленно напоминающее устройство для передвижения посредством лошадиной тяги, и самое, так сказать, лошадь, тощее и унылое пегое существо, я успокоился, приписав Мужикова «если доедем» исключительно его здравому смыслу и отсутствию каких-либо иллюзий насчет своего, с позволения выразиться, экипажа. Я уселся, насколько возможно, удобнее, детина взобрался на козлы и достал из-за голенища кнут. Начальник станции подобострастно и в то же время с чувством собственного достоинства, удивительное сочетание, отдал нам честь, и телега загромыхала, съезжая по насыпи куда-то в ночь. Ехали молча. Я совершенно не представлял, как мой кучер ориентировался на дороге. Кругом стояла беспробудная темень. А по звездам... — хмыкнул тот через плечо. Я оторопел. — Он что, мысли мои читает? — Да вроде того, — пробасил бородач. — Однако... Я заерзал на жестком сиденье. — Не беспокойтесь, господин. Доедем как надо. Вот только... — Что только? — вскинулся я. — Оборотней бы не повстречать. Хмуро прогудел он. — Оборотней? Я рассмеялся, как уверен, рассмеялся бы на моем месте любой, считающий себя несколько образованным и вполне современным человеком. Правда, смех этот, думаю, был бы искреннее и увереннее, если бы я в тот момент находился, к примеру, в клубе или какой-нибудь великосветской гостиной. — Оборотни, — повторил я. — Оборотни. — Да ты, брат, шутник. Он, не оглядываясь, снова пожал широченными плечами. — Воля ваша, господин, верить или не верить. Вы, конечно, человек городской, ученый, да только у нас тут, знаете ли, всякое бывает. Разговор начал меня забавлять. Я уселся поудобнее и запахнулся в плащ. «Ну — Ну-ну, и что же у вас тут такое бывает? Он насупился. — Ладно, сударь, чего зря болтать. Если все равно не верите, да и ни к чему это, только беду накличем. Мне-то что, со мной ничего не случится. А вот вас они запросто порешить могут, и даже хуже. Что значит хуже? — удивился я, потешаясь в душе над своим темным собеседником. А то и значит, — отрубил он и, немного помолчав, обиженно прогудел. Я, конечно, и правда мужик неотесанный, да только... Он не успел договорить, тишину непроглядной ночи прорезал вдруг тонкий, тоскливый вой, донесшийся откуда-то справа издалека. — Ну вот, Возница резко осадил лошадь и размашисто перекрестился. «Накаркали!» «Чего накаркали?» — не понял я. «Чего, чего?» «У буров! Вот чего!» — сердито воскликнул бородач. «Эх, господин! В городе бы перед дамочками смелость свою показывали! А тут и без тебя!» Вой послышался опять, теперь гораздо ближе, и доносился он уже спереди, так, словно хозяин этого заунывного вопля переместился левее и находился сейчас прямо на нашем пути. Сзади тоже донесся рык, более глухой и раскатистый. — Пора! — пробормотал возница, соскакивая с козел. — Ну, держись, барин! — Господи! Я попытался непринужденно рассмеяться, но, по-моему, безуспешно. Да это же волки! Открыл свой саквояж и достал револьвер. Я всегда беру в дальнюю дорогу револьвер, хотя пользоваться им пока что, слава богу, ни разу не приходилось. Волки! Мой провожатый вздохнул. Конечно, волки, только непростые. Он снова перекрестился, а потом вытащил из-под козел крепкую палку и торопливо принялся насаживать что-то на один ее конец. После этого вынул из-за сиденья факел и сунул мне в руки. «Как кинуться, зажигайте и бросайте на землю». И тут слева от дороги я увидел два горящих зеленым огнем глаза и моментально взвел курок. Вообще-то в университете я слыл неплохим стрелком, хотя, конечно, давно не практиковался, да и точность попадания в цель из револьвера не шла ни в какое сравнение с ружьем. — Держите его на мушке! — послышался шепот бородача. — Убить не убьете, так, может, хоть напугаете, а я возьму первого. И в этот момент зеленые глаза уже с каким-то кровавым отсветом вспыхнули прямо перед мордой лошади, которая дико заржала. Послышался утробный рев. Я чиркнул спичкой, благо она сразу зажглась, и швырнул мгновенно занявшийся факел на дорогу. Тут же в воздух взметнулась черная тень, и мой кучер бросился ей навстречу. Слева раздался ответный рык, вторая тварь уже тоже подкралась к повозке с моей стороны, и в свете огня я увидел волка, правда, довольно необычного, очень темного и крупного. Чем-то он одновременно походил и на медведя, мощной грудной клеткой, толстыми лапами и более широкой по сравнению с волчьей мордой. Однако заниматься классификацией было некогда, я прицелился и выстрелил. Должно быть, пуля попала в зверя. Он издал звук, совсем не похожий на волчий вой, и отпрыгнул за границу света и тьмы. Меж тем на дороге мой провожатый, широко расставив громадные ноги, хладнокровно отбивался от нападавшего с кошачьей изворотливостью зверя. В отблесках огня сверкал наконечник его дубины, а волк теперь уже молча, но с непостижимым упорством атаковал то справа, то слева. Подпрыгивая на высоту человеческого роста, либо прижимаясь к земле, он постоянно был нацелен на горло возницы. Однако отвлекаться было опасно, я снова бросил взгляд на своего зверя и вовремя. Тот буквально на брюхе уже подполз вплотную к повозке, и потому мне пришлось стрелять сверху вниз. Вновь раздался рев боли, и волк покатился по траве. В азарте я хотел было спрыгнуть на землю, чтобы добить чудище, но меня остановил яростный крик возницы «Назад!». Тогда, вскочив на сиденье, я принялся почти в упор расстреливать вертящегося ужом у колес повозки зверя. Впереди послышался ужасный визг. Бородач, изловчившись, сбил своим длинным оружием нападавшего в прыжке волка наземь, и тот, подвывая, бросился прочь. Мужик же, не переводя духа, обернулся к повозке и ударил дубиной катающегося по траве. Казалось бы, просто изрешеченного моими пулями второго зверя. Из рассеченной лапы хлынула черная кровь, волк с диким воплем неожиданно вскочил и, поджав лапу, нырнул в придорожные кусты. Спустя несколько мгновений вокруг снова было тихо. Обессиленный я сидел в повозке, кучер приводил в порядок упряжь. — Ну, «Что теперь скажете, господин?» — спросил он, успокаивая взбудораженную лошадь. Я неуверенно развел руками. «Волки?» «А что же вы его не убили?» — усмехнулся он. «Сколько пуль?» 7, — вздохнул я. «Но ведь ранил?» «Ранили», — согласился бородач. «Да только от ран тех через час следа не останется». «А от твоей палки останется, что ли?» «Останется», — твердо сказал он. «Только не от палки». И протянул мне свое оружие. Я взял дубину в руки и, повернувшись к догоравшему на обочине дороги факелу, поднес к глазам. С одной стороны на нее, словно наконечник копья, был насажен массивный крест, концы которого были заострены и заточены, как бритва. Сама палка была гладко отшлифована и вся покрыта вязью каких-то непонятных узоров и знаков. — Вот так-то, — тихо сказал он и, помолчав, добавил, — вот потому-то, сударь, они меня и боятся. Оставшуюся часть пути проделали молча. Когда по старому мосту через полузасыпанный ров подъехали к замку, мой спаситель слез и постучал кулаком в низкую, проделанную в широких воротах калитку. За стеной громко залаяли собаки, и через несколько минут послышались неторопливые шаркающие шаги. Я соскочил с повозки и направился было к двери. Потом, сообразив, что забыл чемодан и саквояж, а заодно и расплатиться, вернулся назад. И в этот момент проводник положил свою тяжелую руку мне на плечо. Удивленный, я невольно застыл на месте. — Послушайте, сударь, — тихо сказал он, — я не знаю ничего такого за молодым господином, но в замке нечисто. Будьте настороже. А если вдруг захотите увидеть меня, скажите садовнику, чтобы позвал Яна. Запомнили? Я кивнул и протянул ему несколько серебряных монет. Он поклонился. Калитка, скрипя, приотворилась, на пороге с фонарем в руке стоял старик и, подслеповато щурясь, вглядывался в темноту. — Встречай гостя, Михай! Ян ловко перехватил у меня чемодан и сунул старику. Тот из-под лобья глядел на моего провожатого, который тем временем уже влез в повозку и взял кнут. — Счастливо оставаться, барин! Я в ответ помахал рукой. Повозка с грохотом развернулась и через мгновение исчезла в темноте. Еще с минуту слышался стук разболтанных колес, потом все стихло. Я повернулся к старику. — Вы господин М? — угрюмо и вовсе недружелюбно спросил он. — Да. — Идемте, ваша милость, — поклонился он. — Их светлость, господин граф, ждут вас. — Но почему граф? — удивленно воскликнул я, усаживаясь в удобное мягкое кресло. — Ну да, граф. Он смущенно развел руками. — Понимаете, все произошло так неожиданно. В прошлом году внезапно скончалась моя какая-то дальняя тетка, которую я и в глаза-то не видел. Детей у нее не было, и она вдруг возьми да и оставь этот замок мне. Ну, а поскольку ее покойный муж был графом, то едва я вступил во владение наследством, титул перешел и ко мне. — Но постойте... Каким образом вы добрались? Я же специально послал на станцию к поезду управляющего. Видно, вы с ним разминулись. Я ответил, что никого по пути не встретил, но в дороге случилось довольно неприятное происшествие, и начал рассказывать, как нанял на станции повозку и как посреди степи нам с возницей пришлось отбиваться от очень странных зверей. Но не успел договорить, в дверь тихо постучали, и кто-то попросил господина графа на несколько минут по очень важному делу. Мой товарищ извинился, сказал, что ужин вот-вот будет готов, и, любезно предложив сигары, вышел, пообещав тотчас вернуться. Я принялся раскуривать сигару, это оказалась настоящая корона, как вдруг будто легкий ветерок прошелестел по тяжелым портьерам. и не успел я опомниться, как из-за одной вышла красивая стройная женщина со светлыми, распущенными по плечам длинными волосами и весьма решительно приблизилась ко мне. Я изумленно вскочил, собираясь представиться как можно учтивее, но женщина стремительно приложила палец к губам и неожиданно звонким, как ручей, звучным голосом тихо произнесла: «Прошу вас, молчите. Мне все про вас известно, а пришла я, чтобы сказать, немедленно, как можно скорее уезжайте отсюда». Но от удивления я просто не знал, что ответить, стоял и хлопал глазами, как болван, но я не понимаю, почему. В коридоре послышались шаги. «Ах!» — воскликнула странная женщина. «Граф возвращается». И вновь взглянула на меня своими светлыми, настолько светлыми, что, казалось, в них не было зрачков, глазами. «Уезжайте, умоляю. Завтра же утром». Шаги приближались, и женщина бросилась к портьерам. Обернувшись, она последний раз посмотрела на меня, покачала головой. «Я вас предупредила». И исчезла в тяжелых бархатных складках. Я же, как истукан, продолжал стоять посреди комнаты. Вошел граф, и явно чем-то озабоченный, раздраженно бросился в кресло. С минуту он молча барабанил пальцами по подлокотнику, наконец, будто очнувшись, поднял голову и уставился на меня. — Так вы говорите, дорогой друг, что в дороге на вас напали волки? — Нечто очень похожее на волков, — уклончиво ответил я, находясь все еще под впечатлением событий последних двух часов и разговора с Яном с одной стороны и соображений здравого смысла с другой. Но граф, казалось, меня не слышал. Он встал и нервно заходил по комнате от стены к стене, потом резко остановился и сказал: «Только что вернулся мой управляющий. Он тоже подвергся нападению волков и даже ранен. Быть может, это те же самые, после того, как напали на вас?» Я сказал, что «после», наверное, все-таки вряд ли, скорее уж «до». «К счастью, понесли лошади», — продолжал мой приятель, — «и экипаж умчался далеко в поле. К тому же у управляющего было с собой ружье, и он отстреливался, пока проклятые бестии не отстали». А я подумал, что что-то не слыхал по пути никаких выстрелов. И только собрался об этом сказать, как отворилась дверь, и старик дворецкий, уже важный и чинный, в роскошный, расшитый золотыми позументами ливреи, пригласил господина графа и вашего покорного слугу к столу. Мы покинули гостиную, по длинному коридору прошли через анфиладу галерей, увешанных старинными, очевидно, фамильными портретами, и вслед за почтительным дворецким вступили в трапезный зал. Наверное, здесь все осталось в том же виде, как и 300-400 лет назад, и мрачная обстановка зала с мощенными гладкими каменными плитами полом, развешенным на турьих, оленьих и лосиных рогах по стенам старинным оружием, резко контрастировала с более-менее современным и даже довольно комфортным обликом остальных помещений замка, которые я уже успел увидать. Дань прогрессу была отдана лишь в одном — в большую старинную люстру под потолком, и настенные канделябры и бра вместо свечей были вставлены электрические лампы накаливания, но свет их явно был недостаточен и слаб для столь мрачного и угрюмого помещения. Не очень помогал тут и огромный камин, в котором когда-то, наверное, целиком запросто зажаривали вепря или быка. Насколько был он велик, настолько мало давал света. Впрочем, быть может, виной тому были мокрые дрова. Запах сырости витал в этом просторном зале. А может, то был запах ветхости, старины и времени. Но ужин оказался отменным. После целого дня, проведенного в дороге, особенно нескольких последних довольно-таки беспокойных часов, у меня разыгрался зверский аппетит, и все сочные и вкусные мясные блюда, которые с методичностью заводной куклы подкладывал в мою тарелку молчаливый дворецкий, исчезали с неописуемой быстротой. Отдал я должное и превосходному подбору тонких старых вин. Приятель же мой, напротив, едва прикоснулся к еде, и, кажется, все то время, покуда я насыщался, просидел с одним единственным бокалом темно-багрового вина, налитого ему слугой из заплетенной бутыли. Когда я уже собирался перейти к десерту, дверь неожиданно отворилась, и в трапезную вошел невысокий стройный человек лет 35-40 с очень бледным худым лицом, одетый в строгий, безупречно сшитый костюм темных тонов. Его можно было бы, наверное, даже назвать красивым, но что-то едва уловимое, что-то зловещее присутствовало в правильных чертах этого тонкого лица, что настораживало, заставляло как-то внутренне подобраться, и я невольно выпрямился на стуле так, будто проглотил только что не последний ломтик восхитительно розовой ветчины, а первый осиновый кол. Резким диссонансом на фоне черного платья этого странного человека смотрелась белоснежная повязка на его левой руке, сквозь которую кое-где чуть-чуть проступали маленькие алые пятнышки крови. Он подошел к столу, довольно низко, но без малейшей тени подобострастия, поклонился моему товарищу и отвесил легкий поклон мне. «Прошу простить, господин граф, что вынужден был опоздать к столу. Никак не могли остановить кровь». Он указал на свою покоящуюся на груди поврежденную руку и занял стул, напротив которого стоял чистый прибор. Голос его звучал вежливо, но холодно. «Пустяки, Карл». Граф участливо посмотрел на вновь прибывшего и опять повернулся ко мне. «Это Карл, мой управляющий и верный помощник. А этот господин, — он назвал мое имя, — мой старый друг и товарищ еще по университету». Мы оба привстали и кивнули друг другу. — Так это вы? — почему-то несколько волнуясь, — проговорил я. — Так это вы пострадали сегодня из-за меня? Право же, мне очень неловко, я просто в отчаянии, что вы подверглись столь серьезной опасности. Вообще-то, честно говоря, я совсем не собирался произносить этих покаянных слов, по крайней мере, далеко не в таком заискивающем тоне, но сверлящий взгляд серых, чуть выпуклых глаз управляющего буквально сковал меня, и речь получилась, сами видите, какой. «О, сударь, ничего страшного», — улыбаясь тонкими губами, проговорил Карл. «Мой долг был встретить гостя господина графа. И я безмерно виноват, что опоздал к поезду. А это, — он небрежно кивнул на раненую руку, — ерунда. Я оказался неосторожен и подпустил волков слишком близко. Ружье же, к несчастью, дало осечку». «Ну и ладно, дорогой Карл, все хорошо, что хорошо кончается, — воскликнул мой друг. И думаю, что небольшое, чисто символическое вознаграждение...» «Нет-нет, господин граф», — тихо, но непреклонно промолвил управляющий, — «об этом не может быть и речь. Я сам во всем виноват». Он повернулся в мою сторону и, опять улыбнувшись одними губами, сказал: «Просто в следующий раз мне следует быть чуть попроворнее. Не так ли, ваша светлость?»